возглавляют ашрам. Именно поэтому я говорю, что опыт и переживания в вопросах духовного очень важны. And the moment he said this, suddenly all these hard-hitting teachings about spiritual experience started coming out from this body. And everybody was embarrassed. And afterwards my disciple said, you sat at his feet, but you took your shoes and started hitting on his head. Само начало проистекать, фонтанировать из этого тела. Учение о накоплении знаний, об опыте, о том, о продвижении в духовном. И ученики Гуруджи смеялись, говоря о том, что несмотря на то, что он сидел у его ног, он в один момент схватил башмак и стал бить по голове этого сламя. And among his disciples, there were people who were really had a good brain and understanding. They afterwards, when they meet, they said, we want to come to you, take initiation from you, when are you coming next, etc. They are not true. They are the wrong person. They are only getting killing from him, all stories, all surmises. They are completely amused, but they cannot be something real. This is all fully going on. And that is what mind does. The mind not only deceives others, deceives his own self without knowing that it is doing so. Среди учеников того с вами оказались люди, обладающие хорошим интеллектом, хорошими мозгами. И после того, как с вами удалились, они вернулись в дом Гуруджи и стали расспрашивать, когда будет программа следующей инициации. Действительно, они поняли, что их учитель, их с вами, на самом деле лишь рассказывает истории, которые лишь удивляют и предослушают в вере, продолжают развлекать их, оставляя в темнице удивляющего сознания. И в действительности такова деятельность ума. Он придумывает разнообразную деятельность не только для того, чтобы оморочить других, но и чтобы самому остаться омраченным, оморачивая сам себя. And this Swami also was very much embarrassed. And then he said, you are speaking like we are speaking the pure Advaita Vedanta from Adi Shankaracharya. Сам Свами был ошеломлен и шокирован. Он сказал, то, что вы говорите, это чистая Адвайта Веданта из уст самого Шанкарачарьи. And then the speaker gave him another hint. И тогда говорящий не заставил долго ждать следующего удара. He said, look, Swami. You are not listening. You are comparing with Adi Shankaracharya. Adi Shankaracharya is dead and gone. It is only, he was a fire, but now he is only a picture of the fire. Now the fire is happening before you, and you don't want to be available to the fire. You don't want to enjoy the warmth of the fire, the heat of the fire. You are keeping yourself at a distance, and you are comparing the picture of a fire with Adi Shankaracharya, and you say, ah, this is fire. You don't want to come near the fire. You are staying at a distance with the picture of the fire, and you are telling that, yes, this is fire. This has no meaning. You forget about Adi Shankaracharya. He is dead and gone. His philosophy is only picture of the fire. And here the fire is happening right now. Please have a little this. Then he was so embarrassed, he went and started going. Гуруджи сказал ему, вы не слушаете Самиджи, вы не можете слушать. То, что вы делаете, вы сравниваете меня с Шанкарачарьей. Адь Шанкарачарьи был великий учитель, и это был настоящий огонь понимания, но теперь он мертв. И все.